Глава 9. Хина. Отец постарался, чтобы Аштира не чувствовала, будто ее совершенно исключают из этого путешествия. Все последующие дни жрица была полноправной участницей их общих маленьких советов, вместе с Раштау копалась в библиотеке обители в поисках каких-либо упоминаний в древних источниках, сопоставляла карты и составляла новые на основе всех их прошлых миссий. Нера в свитках рыться не любила, ей куда лучше удавались поиски на месте. Зато детали всех вылазок помнила отлично и внесла свой вклад в обсуждение. Что-то должна была добыть Эймер в архивах гильдии чародеев на пересечении истории ремейской и людской. В итоге Раштау рассчитывал получить более-менее целостную картину, как и всегда, когда возглавлял такого рода экспедиции. Аштира убеждала отца взять ее хотя бы в Сияющий. Очень уж хотелось узнать, что такого разведала тетушка. Но отец был непреклонен, а заодно дал ей несколько свитков на расшифровку и переписывание, чтобы не скучала в его отсутствии. Нера прогостила в обители около 2 декад, а потом они с Раштау отправились в город. Прощание получилось скомканным. Обида все-таки не унялась до конца, хоть и сгладилась. Аштира все думала, насколько же интереснее было бы отправиться в гробницу, а не переводить очередное напутствие потомкам или список явств и подношений на ритуальный пир. Хрупкая надежда начала крепнуть, и сердце нашептывало: «Да, они на пару шагов ближе к грандиозному открытию». Кому, как не им с отцом, повезет обнаружить гробницу легендарной владычицы? Если, конечно, эта самая гробница и правда не провалилась к Хайту, как выразилась тетушка. После катастрофы к Хайту провалилось уж очень и очень многое, что-то навсегда. И восстановить утерянное не удалось ни целым поколениям Таэху, ни легендарной Кадмейре и ее последователям. Знания возвращались и сохранялись по крупицам. Вот в чем заключалась теперь основная задача рода Аштиры, хранителей памяти. Утро не предвещало ничего нового. Совершив каждодневные ритуалы, Аштира прибралась в спальнях, протерла новое зеркало, с теплотой подумав об отце. Она собиралась спуститься в библиотеку за очередным свитком, потом перебраться на стену, в тень статуи стража. Там ей работалось лучше и приятнее, особенно если перед этим сварить и охладить бодрящий травяной отвар и запастись вялеными фруктами. Можно было захватить и медовых сладостей, но их жрица берегла до возвращения отца. А то чем же потом закусывать его увлекательные истории? Но не успела она спуститься в нижние коридоры, ведущие к архиву, как кто-то словно дернул внутри невидимую ниточку. Одна из пограничных стел, на которых держалась сеть защитных заклинаний обители, отозвалась на приход гостей. Опасности эти гости, судя по ощущениям, не несли, и все же мало кто знал дорогу к храму Ауситар, владычицы таинств, госпожи, очищающей боли. Да и соваться сюда решились бы немногие. Мысль о том, что отец передумал и вернулся, девушка отбросила сразу. Обитель совсем иначе реагировала на присутствие Таэху, вступая с ним в совершенный резонанс. Аштира поспешила наверх, подхватила в комнате лук и колчан, вышла на каменную тропу. Полдень миновал, но было все еще жарко, и солнце слепило, отражаясь в светлых камнях. Девушка прищурилась, откинула с лица мелкие рыжие косы, которые горячий ветер так и норовил дернуть. Тропа, выложенная потертыми потрескавшимися плитами, пролегала через небольшой храмовый сад в рощу, а через нее к скалам, к невидимой, но осязаемой границе владений Таэху. Издалека она услышала утробное урчание верблюда, с сожалением вспомнила своего недавно погибшего в песках. Через некоторое время показался человек, облаченный в светлые шаровары и рубаху. Он вел зверя под узцы. Голова и лицо гостя были закрыты свернутым складками полотном, как носили кочевники, защищаясь от песка и зноя. При виде Аштиры человек почтительно опустил легкую ткань шемага, открывая смуглое лицо. Шемаг или куфия – плат, защищающий голову и лицо. Орлиный нос, аккуратная короткая борода, точно солью припорошенная, намечающейся сединой, внимательные агатовые глаза. Этого человека девушка знала. Старший охотник Ришнис из Хинан, частый спутник отца в вылазках в руины. Хинан, представители одного из самых многочисленных племен Каэмит, были искусными охотниками и следопытами. Их основным промыслом была добыча самородков золотого песка и самоцветов, вымытых на поверхность из бывших ремейских рудников, когда лик континента изменился, и жилы земли надорвались. Им почти не было равных в исследованиях древних развалин и обходах искажений, и отец всегда отмечал их как ценных союзников. Каэмит они поклонялись как матери, суровой, но родной, почитая ее как дарящую и отнимающую жизни. Почитали они также супруга пустыни, который и вовсе не был щедр на дары, а взывать к нему следовало разве что на грани смерти, когда оказываешься лицом к лицу с искажениями. В детстве Аштира удивлялась, что у людей уцелели древние верования, пусть и видоизменились. Сатех и Ауситар нашли место рядом с племенами пустыни, да и другие ремейские боги тоже остались подле людей. В отличие от многих жителей ожерелья городов, Хинан не боялись демонических проклятий. Уже давно они заключили с родом Таэху договор, построенный на обоюдном уважении и общей выгоде. Целительское искусство Раштау кочевники ценили даже больше, чем его щедрую плату охотникам и воинам за помощь в экспедициях. И раз уж рогатые умели заговаривать раны, от которых, казалось бы, и вовсе нет спасения, то какая разница, кто там у них в предках? Дело прошлое, а чудодейственное исцеление, вот оно, рядом. Злых духов, дремлющих в гробницах, Хинан, конечно, опасались, притом куда больше, чем вполне осязаемых тварей песков и искажений. Но когда отряд вел Раштау, страх таял сам собой. Хинан наделили его каким-то поистине героическим ореолом, чествуя наряду со старейшинами племени, а это дорогого стоило. «Мир тебе, юная госпожа Аштира, и да обойдет тебя гнев песков!» Ришнис, сложив руки, чуть поклонился, но не улыбнулся. Охотника явно что-то тревожило, и он, похоже, очень спешил сюда. «Пусть мать Каэмит глядит на твои следы, с милосердием, старший охотник Ришнис!» Учтиво отозвалась девушка, используя традиционное благословение Хинан. «Проходи в дом». «Прости, что оскорбляю твое гостеприимство. Песчинки времени на вес золота. Могу я увидеться с твоим отцом?» Жрица покачала головой. «Боюсь, нет. Он отбыл несколько дней назад и, полагаю, надолго». Кочевник побледнел и стиснул повод верблюда. «Возможно, я сумею помочь», — предложила Аштира. В племени ее хорошо знали. Раштау часто брал дочь с собой, сначала просто погостить, пока врачевал раны и недуги Хинан, а потом помогать ему исцелять. «Ты можешь отправиться со мной немедленно?» — тихо спросил Ришнис. «До ближайшего нашего становища недолго. Мой сын!» «Альяс?» Аштира поспешила внутрь, поманив кочевника за собой. Быстро она начала собирать походную сумку со снадобьями и инструментами. Как и в бою, в исцелении никто не полагался только на всплески. «Расскажи, что за беда у вас случилась? Тогда я пойму, что лучше взять с собой», — сказала она, не отрываясь от сборов. «К Хайтани, Азис Уадж», — коротко сказал Ришнис. Аштира вздрогнула и чуть не выронила один из флаконов. «К Хайтани, серебряные нити. Оазис Уадж славился своей бурной растительностью. Остров в песках Каэмит, похожий на клочок джунглей. Там добывались и редкие лекарственные травы, и листья дхау, но искажения не обошли стороной и этот оазис. Иная растительность словно обретала собственный разум и становилась опаснее хищников. К Хайтани, похожие на белесый мох, мерцающий на свету серебром, были самым распространенным хищным растением. Они паразитировали на деревьях, понемногу вытягивая все соки, но охотно перебирались и на живых существ. Незащищенную кожу они обжигали, разъедали до самой кости, если не принять меры быстро. Но опаснее были семена, мелкие, как песок, выбрасываемые потревоженными растениями. Вдохнешь, и к Хайтани пустят корни внутри тебя, вырастут, оплетут твой скелет, сожрут твою плоть. Мысли помчались быстрее песчаного вихря. Как далеко зашло заражение. Отец бы, конечно, сумел помочь, удержал бы тело от распада, а потом отделил к Хайтани от человека, но она... Аштире доводилось видеть обезумевших несчастных носителей, и зрелище показалось ей даже более жутким, чем восставшие мертвецы. Растение управляло чужим телом, как ярмарочный артист марионеткой. Лучше было бы отказаться, не давать обещаний, объяснить, что она никогда не исцеляла таких недугов и не сумеет. Но когда девушка обернулась, слова умерли на губах. В темных глазах Ришниса застыла мольба пополам с безумной надеждой. Аштира вспомнила, что Каэмит забрала у него супругу и старшего сына. «Я не смогу исцелить Альяза до всплеска», — тихо предупредила жрица. «На всплеске Кхайтани станут сильнее». Кочевник с тревогой нахмурился. «Но сильнее стану и я». Ближайшее становище Хинан в самом деле лежало недалеко от обители, да и Ришнис подгонял верблюда, едва оставляя время на передышку. По пути кочевник рассказал Аштире, что не все вернулись из оазиса Уадж, но из выживших больше всех пострадал молодой Альяз. Знахари племени остановили недуг, как умели и как учила их еще Эфера, мать Раштау. Носителя заставляли вдыхать ядовитые пары, ослабляющие тело, но и замедляющие рост Кхайтани внутри. Риск смерти был велик, но иначе можно и не дождаться всплеска. Оставив сына на попечение знахарей, Ришнис поспешил к Таэху, надеясь застать Раштау. В его голосе жрица услышала нотки разочарования, но не обиделась. Куда ей было до отца? Она даже не знала, удастся ли вылечить Альяза. Оставалось лишь молиться владычице таинств, что всего ее обучения хватит и что следующий всплеск не заставит ждать себя слишком долго. Когда Раштау со Штирой приходили к кочевникам, их обычно встречали на подступах к становищу. Так и теперь, едва жрица и охотник ступили на охотничьи тропы Хинан, девушка услышала череду протяжных звуков, похожих на тонкие подвывания какого-нибудь хищника на разные лады. Но она знала, что эти звуки не были голосами тварей пустыни. Воины Хинан носили при себе особой формы глиняные трубки, с помощью которых передавали сообщения на расстоянии. В какой-то мере это и правда походило на общение чудовищ Каэмит, вышедших на охоту, загоняющих свою добычу. Ришнис уже успел извлечь из-за пазухи такую же трубку, похожую на раковину, и издал ответный клич. Ему отозвались издалека. Охотник не стал дожидаться, когда кто-то встретит их, направил верблюда к становищу. Аштира успела увидеть тени, скользившие среди барханов, ловкие и быстрые. Следопыты сопровождали их к жилищам. Жизнь в становище текла своим чередом. Женщины в длинных светлых одеждах, с черными косами, спрятанными под красиво задрапированными платками, пели и переговаривались, готовя у костров утреннюю пищу. Кто-то из мужчин вернулся с ночной вылазки и разделывал добычу. Дети шныряли между разноцветными шатрами, смеясь и играя, и спутниками их неизменно были поджарые желтые псы с узкими мордами, охотники и стражи. Хинан называли этих псов «сау» и ценили даже больше, чем верблюдов и овец, без шерсти, молока и мяса которых не сумели бы выжить. Дело в том, что сау чуяли искажения и не раз отводили беду от своих хозяев. Кочевники верили, что псов подарила людям сама Каэмит, чтобы ее дети оберегали друг друга от других, более опасных порождений ее песков. Говорили даже, что сам супруг пустыни иногда принимает облик рыжего пса и обходит свои владения. Раньше, во время самых первых посещений племени, Аштира тоже с удовольствием присоединялась к детским и собачьим забавам, пока отец беседовал со старейшинами о каких-нибудь серьезных вещах. А после, уже все вместе, они слушали удивительные легенды сказителей за горячим ужином, плошкой вкуснейшего плова на зверином жире, сдобренного сухими фруктами и ягодами. Но те времена прошли. После Аштира и сама приходила с отцом в шатер старейшин и участвовала в обсуждениях очередной вылазки. А теперь вот впервые пришла к Хинан одна, как полноправная целительница. Кочевники приветствовали их с Ришнисом. Тот поручил верблюда заботам одного из младших охотников и потянул Аштиру в свой шатер. Девушке уже доводилось бывать здесь. Внутри, кроме шкур, циновок, утвари из разноцветного стекла и мозаичной керамики, которую так любили Хинан, была даже пара ярких драгоценных ковров. Такие могли себе позволить немногие, и это свидетельствовало о высоком положении Ришниса в племени. Сейчас в шатре было не продохнуть от густого дыма бахура, которому примешивался запах целебных бальзамов и трав, изгоняющих злых духов. Бахур. С арабского «восточные благовония для окуривания жилища». Аштира оставила обувь у порога. Ришнис уже скинул мягкие сапоги, устремился вперед, откинул полог, ведущий в отведенную для сна половину шатра. «Жив, жив!» — заверила его молодая знахарка, сидевшая у ложа. «Спит!» Ришнис присел на циновке рядом, заслоняя спиной человека, лежавшего под полотняными покрывалами. Знахарка поднялась приветливо, кивнула Аштире, узнавая ее, и тихо заговорила. «Мы все сделали, как господин Таеху наказывал». Она загибала пальцы, перечисляя жрицы окуривание и снадобье. «К Хайтане затаились, но надолго ли? А где же пламенный хлыст?» Аштира коротко покачала головой, подошла к ложу и села рядом с другой стороны от Ришниса. Альяс был ее ровесником по годам и старым товарищем по играм. Но люди взрослели быстрее, чем Ремии, и большинство товарищей Аштира уже заняли место среди охотников и следопытов племени. Кто-то даже успел обзавестись своими семьями. Женились Хинан рано, век людей в пустыне был недолог, да и многих слишком скоро забирала Каэмит. «Он талантливый. Перенял мое ремесло», — глухо сказал Ришнис. «Твой достойный отец предлагал его чуть позже с собой взять в руины. Да где уж теперь? Не уберег я». Аштира вгляделась в пепельное лицо Альяза. Молодой охотник спал, но лоб покрывало испарина, а глаза под веками беспокойно вращались. Его переодели в тонкую льняную тунику, но та вся пропиталась потом, хоть выжимай. Тело отчаянно пыталось переработать яд и чужеродную жизнь внутри. Жрица тщательно осмотрела юношу, тихо, с облегчением вздохнула, не обнаружив самых опасных признаков. По мере созревания к Хайтане внутри тонкие нити щупалец протягивались изо рта и других отверстий, струились из глаз. Со временем носитель становился похож на оплетенное густой паутиной дерево, но к тому моменту уже был съеден изнутри. Тело какое-то время двигалось по инерции, а потом рассыпалось, оседало пустым мешком. Пока серебряные нити не выпростали свои щупальца, жертва была не заразная для других, новые семена еще не вызрели. Чья-то рука крепко сжала ее запястье, точно оковы сомкнулись, запечатывая негласный нерушимый договор. «Помоги ему, госпожа!» — хрипло прошептал Ришнис, и его глаза увлажнились. «У меня только он и остался. Слово даю, я все для тебя сделаю». Сглотнув подступивший к горлу комок, Аштира кивнула.